«Ты говоришь так, будто не помнишь, что случилось», — сказала Вайолет. «Что случилось когда?» — нахмурившись, спросил Клаус. «Надо же! Я без ботинок». «Зато я так отлично помню, что случилось», — завопил мастер Флокутона, указывая на Клауса. «Ты разбил наш станок! Я немедленно расскажу об этом сэру. Ты полностью прервал штамповальный процесс. Сегодня никто не заработает ни одного купона». «Это несправедливо», — сказала Вайолет. «Это был несчастный случай, и Клауса нельзя было ставить управлять станком. Он этого не умеет». «Тогда пусть поучится», — сказал мастер Флокутона. «Ну-ка, Клаус, подними мои кастрюли». Клаус пошел, чтобы поднять кастрюли, но не успел он к ним подойти, как мастер Флокутона вытянул ногу и сыграл с ним ту же шутку, что накануне. И мне очень неприятно говорить вам, что она снова удалась. Клаус снова шлепнулся на пол, очки упали с его носа и завалились за доски, но что хуже всего, они вновь стали искривленными, треснувшими и безнадежно сломанными, совсем как скульптуры моей приятельницы Татьяны. «Мои очки!» — закричал Клаус. «Мои очки опять разбились!» В желудке Вайолет появилось странное, дрожащее, ползущее ощущение, словно во время перерыва на ланч она наелась змей, а не резинки. «Ты уверен?» — спросила она Клауса. «Ты уверен, что не можешь их носить?» «Уверен», — ответил Клаус и с горестным видом протянул Вайолет свои очки. «Ай-яй-яй», — проговорил мастер Флокутона. «Как ты неосторожен. По-моему, тебе самое время снова отправиться на прием к доктору Оруэлл». «Мы не хотим ее беспокоить», — поспешно сказала Вайолет. «Я уверена, что если вы дадите мне основные детали, я сама сумею сделать брату какие-нибудь очки». «Нет-нет», — сказал мастер, и его хирургическая маска нахмурилась. «Оптиметрию лучше оставить специалистам. Попрощайтесь с братом». «О, нет!» — в отчаянии воскликнула Вайолет. Она снова подумала про обещание, данное родителям. «Мы сами его отведем. Мы с Солнышком отведем его к доктору Оруэлл». «Дрикс!» — подала голос Солнышко, что вне всяких сомнений означало нечто вроде: «Если мы не можем помешать ему идти к доктору Оруэлл, то, по крайней мере, можем пойти вместе с ним». «Ну что ж, не возражаю», — сказал мастер Флокутона, и его глаза-бусинки еще больше потемнели. «Если подумать, это и впрямь хорошая идея. И то верно, почему бы вам всем троим не отправиться к доктору Оруэлл?»